Глава 4. «Хорошо, давай попробуем», — сдался мужчина. Не успела я даже облегченно выдохнуть, как тут же напряженно застыла, во все глаза наблюдая за тем, как он избавляется от своих перчаток, сначала от одной, затем от другой, после поднимает выше рукав военной формы, оголяя широкое запястье и яркую звезду на коже, такую же, какая появилась вчера и у меня. «Ну же!» – подтолкнул Глетчер, держа руку на уровне груди, так, чтобы нам обоим была видна метка. «Великие покровители!» Мои губы дрожали вместе с пальцами, когда я лишь совсем немного спускала ткань с теплой перчатки и показывала собственную звезду. Камерену не приближалась. Более того, была готова вернуть одежду на место, если он решит приблизиться. «Желаем счастья друг другу», — скептически уточнил он, оставаясь на расстоянии полутора шагов. «Угу», — выдохнула, продолжая дрожать и отчаянно пытаясь это скрыть. И Глетчер не выдержал. «Да не переживай ты так», — велел серьезно. «Я понял, к тебе не подхожу, тебя не трогаю». Шумно выдохнула, как-то морально не подготовившись к такой ситуации. «Спасибо», — поблагодарила искренне. «Прости, я просто... у меня...» «Серьезные тайны, о которых посторонним знать не нужно». Спокойно, будто пытаясь успокоить конкретно меня, закончил Амирен. «Я уже понял, Виа. Давай сосредоточимся, сделаем дело и разойдемся по разным сторонам». «Да, очень хорошее предложение». Я подарила ему нервную улыбку, получила неожиданно теплую и добрую в ответ и с удивлением отметила, как внутри что-то дрогнуло, но все же кивнула мужчине и прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. «На счет три», — подсказал он и начал считать. «Один, два, три», — выдохнули мы одновременно. «Желаю счастья Амирену», — тут же подумала я. И замерла, ожидая. «Ну, хоть что-нибудь». Что-нибудь категорически отказалось происходить. «Хорошая была попытка», — сказал Глетчер так, что у меня не осталось сомнений. Он в затею изначально не верил и отсутствию результата вообще не удивился. Открыв глаза, негодующе посмотрела на мужчину. «Мы попробовали твой способ». Невозмутимо пожал он плечами, намекая, что теперь очередь его метода. Мне очень не хотелось на это соглашаться, но других идей не было, ни одной просто. Ну, только если позвать в Южну и потребовать избавить нас от своей магии. Но она помогать откажется, точно знаю. Наоборот, напакостит опять. Вспомнила про кулон, который так и не снялся и продолжал висеть у меня на шее, под платьем. Что, если он сейчас откроется, и Амирен увидит себя в весьма интересном виде? От мысли об этом у меня опалило щеки. «Виа». Не знаю, что Глетчер хотел сказать, но он осекся, застыл на миг и уже совершенно иным, серьезным, властным, резким голосом приказал. «Ко мне». Он это так сказал, что я о неповиновении даже подумать не сумела. Моргнула только и уже была прямо перед мужчиной. Он рукой сдвинул меня себе за спину, глядя куда-то вперед, и в следующую секунду я услышала громкое, насмешливое и очень неприязненное. «Надо же, кто нашелся! Прячешься от нас, Лемрах!» И многочисленные шаги по снегу. Спина, за которую меня спрятали, оказалась широкой, большой и очень надежной. Меня за ней вообще не было видно. И мне самой здесь было как-то неожиданно уютно и спокойно, хотя ситуация в целом явно была далекой от мирной. Я чувствовала, как напрягся Амирен, хотя внешне это, кажется, не отразилось ни в чем. У него даже голос звучал ровно и немного безразлично, когда он ответил пришедшим: «Мне есть чем заняться». «Советую и вам вспомнить о работе и оставить охоту за собственной смертью». Со всех сторон грохнул хохот, показавшийся мне каким-то неестественным. «Ты слишком большого о себе мнения, Рен». Люди начали медленно окружать его, и краем глаза я увидела серебристую форму – глетчеры. Вот почему они все друг друга знали. Они все были глетчерами. Похоже, я оказалась свидетелем каких-то внутренних разборок. Неужели все эти люди объединились против одного из своих? Но почему? Он что-то сделал? Совершил какое-то преступление? Амирен не показался мне подлецом и предателем. Но, возможно, я просто слишком плохо его знала. «Вы уже выбрали нового генерала? Ты, Матиас, не так ли?» Насмешливо поинтересовался мужчина, закрывающий меня своим телом от остальных, кто разошелся нервным полукругом и меня пока не видел. «Братья доверяют мне», — со значением отозвался, видимо, тот самый Матиас. «Братья доверяли и мне», — тем же тоном сказал Амирен. «Вспомни, ты был одним из тех, кто выдвигал мою кандидатуру». «Твое время вышло, Рен», — отрезал тот. Внезапно я поняла, что они пришли не карать и не наказывать. Они пришли отнять власть, которая, похоже, сейчас находилась в руках моего глетчера. Амирен Лемрах. Из глубины сознания начали медленно подниматься обрывки информации, которую я раньше считала далекими и ненужными мне слухами. Генерал Глетчера впал от рук своих товарищей. Лорд Лемрах – новый генерал Ледяной Гвардии. Проклятие продолжает действовать. Но вот какое? Что оно делает и как появилось, я вспомнить не могла. «Кого ты прячешь?» – бросил вдруг один из Глетчеров. Я напряженно замерла, готовясь к неприятностям, но Амирен не собирался оставлять меня с ними один на один. «Тебя это не касается», — отрезал ледяным тоном. «Даю вам последнюю возможность уйти отсюда живыми». Кровь застыла в жилах, сердце билось едва-едва, все мое тело было напряжено и готовилось к атаке. В голове сам собой всплыл вопрос: «На чью сторону ты встанешь, Виа? Амирена Лемраха, генерала Ледяной Гвардии или глетчеров, которые объединились против него?» К сожалению, ответ нашел меня сам. «Матиас, да у него тут красотка!» — крикнул один из мужчин, зашедший к Амирену со спины. Сам генерал на это не отреагировал. Значит, с самого начала отслеживал передвижение своего товарища-предателя. «Что с ней делать будем?» — крикнул он широко и немного жутко мне ухмыляясь. «Убей!» — бросил Матиас. «Нам свидетели не нужны!» «Ничего себе! Потрясающе просто! А если я против?» «Только сунься!» — не поворачивая головы и не угрожая, просто сказал Лемрах. К сожалению, они сунулись. Все разом. Я не успела даже осознать происходящее, только услышала скрип снега со всех сторон и увидела, как зашедший к нам со спины глетчер вместе с остальными рванул на Амирена. А дальше, как в кошмарном замедленном сне. Рука Лемраха, такая отчетливая и горячая, обнявшая меня за талию, рывок, уходящая из-под ног земля, лихой разворот. Все произошло так быстро, что я не успела ничего толком осознать, и рассмотреть не получилось тоже. Мир размылся. Почувствовала удар, который Амирен обрушил на кого-то. Еще один разворот, снова рывок, а потом сугроб. Он как-то внезапно оказался подо мной. Или я на нем. А вот только после этого мой глетчер применил магию. Яркая темно-синяя вспышка отбросила двух мужчин, которые нацелились не на Амирена, а на меня. Взмах рукой, резкое движение вниз, и прямо из воздуха в руке глетчера появилась длинная, гибкая, будто живая серо-голубая плеть. Свист, удар без пробного замаха, и еще четверо врагов отлетели в сторону, каждый вспыхнув бело-синим светом, а магический кнут рассыпался искрами. Вспышки, заклинания, гул воздуха, кипение снега, кряхтение и хрипы врагов, причем только их. Амирен не подпускал к себе никого, не позволял ни одному удару своих товарищей добраться до него, И ко мне он их не подпускал тоже. Находился примерно в 5 шагах впереди, сражался с целым отрядом и умудрялся отлавливать даже тех, кто пытался обойти его стороной и добраться до меня со спины. И мне казалось, что в этом быстром решительном сражении у его недругов нет и шанса. Но затем они, не сговариваясь, одновременно достали мечи. Обычные мечи против магии. Лично мне было очевидно, на чьей стороне победа. Но Глетчеры считали иначе. Самодовольные ухмылки исказили жесткие лица военных. В серых, голубых и синих глазах разгорелись победные огоньки. Странно. Очень. Но еще страннее было то, что сам Амирен к своему мечу на поясе и не прикоснулся. «Как ощущение горящих вен?» — бросил, судя по голосу, тот самый Матиас, длинноволосый, довольно худощавый блондин. «Сдавайся, Рен. Мы все знаем, что с каждым новым заклинанием твоя боль усиливается. Ты долго не продержишься и возьмешься за меч, и тогда...» Он допустил паузу, не стал договаривать, просто смотрел на окаменевшего и готового продолжать бой Амирена, а затем кивнул куда-то в сторону. «Ты не простишь себе уничтожение северной столицы. Сопротивление бессмысленно, сдавайся!» «Уничтожение города? О чем они говорят? Какая еще боль от заклинаний? И почему генералу нельзя браться за меч?» «Хорош трепаться!» — мрачно послал Лемрах всех и каждого. Они продолжили бой в тех же возмутительных условиях. Все против одного. 2 десятка вооруженных магов против всего одного генерала, не уступающего по силе всем им разом. Я следила за сражением, дрожа от страха и холода, едва успевала фиксировать молниеносные движения и все настойчивее думала о том, что Глетчеры, похоже, нарочно пытались подсунуть Амирену свои мечи, вынудить генерала взяться за оружие. Они явно знали больше моего и, похоже, были готовы рискнуть целым городом под горой. На это не был согласен лорд Лемрах. Он отшвыривал оружие ударами, вслед за ним отправлял и бывших товарищей. В этот момент я поняла поразительное. Несмотря на боль от заклинаний, о которой сказал Матиас, Амирен до сих пор никого не убил и, похоже, очень этого не хотел. Он откидывал противников, кого-то вырубал, но до сих пор никого даже сильно не покалечил. Не мог или все-таки не хотел? Бой становился все ожесточеннее. Отброшенные вскакивали и вновь бросались на генерала. Вышвырнутое оружие возвращалось в руки владельцев. Воздух гудел и вспыхивал от магии беспрерывно. Глетчеры начали теснить Лемраха. Они не боялись ему навредить. Наоборот, желали уничтожить. У них не было проблем с оружием, магией и даже с совестью. И потому они, не сговариваясь, вновь обступили мужчину полукругом и атаковали одновременно со всех сторон, не делая пауз, не позволяя Амирену перевести дыхание, заставляя отбиваться от атак и отступать ко мне спиной. Мне раньше не доводилось принимать участие в магических сражениях. Я не знала, что делать, как помочь, а не помешать генералу, и все, на что меня хватило, это просто подняться на дрожащих ногах, прижать руки к груди и сквозь слезы испуганно смотреть на его широкую, медленно приближающуюся ко мне спину. Даже говорить и шевелиться боялась. Вдруг Амирен отвлечется и пропустит удар. Однако и стоять вот так, ничего не делая, я тоже не могла. Но что же делать? Ответ нашелся мгновенно, но показался мне абсурдным и даже нечестным. Ну о какой чести может идти речь, когда все эти выступили против нас двоих? Резко наклонившись, я зачерпнула горсть снега, нервно сжала его, формируя увесистый шарик, быстро огляделась и запулила снежок в намеченную цель. Крайнего слева, мужика. Снежный снаряд подлетел вверх, описал дугу и почти попал по Глетчеру. Того спасли рефлексы. Резко увернувшись, он глянул на утонувший в снегу шарик, затем крайне опасно посмотрел на меня. «Напрасно!» Амирен Лемрах воспользовался заминкой одного из врагов и отбил в него сразу несколько заклинаний. Причем он своих не применял, он, правда, лишь отбил те, что были посланы на него. «Вспышка! Вспышка! Вспышка!» Крик сорвался хрипом, Глетчер подлетел над землей и упал в стороне, дымясь и больше не подавая признаков жизни. «Ах!» — я в ужасе зажала рот руками, сдерживая крик. «Умница!» — коротко бросила Мирен мне. «Ты нас спасла!» Не поверила. А стоило. Глетчеры не были готовы к тому, что лорд Лемрах все же переступит через свои принципы и кого-то убьет. Эта секундная растерянность стоила им очень дорого. Он вырвал превосходство в бою резко и решительно. Удар магией. Удар. Удар. Грохот, шипение снега, ругань мужчин. Их попытки отбить удары и нанести свои. Амирен гасил сопротивление четко и безжалостно. Он больше не поддавался и не давал врагам возможности одуматься и уйти. Он принял их выбор и исполнял подписанный приговор. Глетчеры падали, сраженные насмерть, один за другим. Все реже звучали их хрипы и удивленные вскрики. Все меньше становилось вспышек магии по сторонам. Я не знаю, что случилось дальше. Поднялся самый настоящий буран, завыл ветер. Из-за бьющего по лицу снега ничего не было видно. Лишь тусклая синяя вспышка впереди. Еще одна голубая чуть в стороне. А затем все остановилось, словно кто-то щелкнул пальцами. Застыли прямо в воздухе мерцающие снежинки. Стих ветер, всюду лежали тела. А там, впереди, в 10 шагах передо мной, замерли 2 глетчера. Торжествующий, ухмыляющийся Матиас и Амирен, в последний момент перехвативший направленный на него меч. Генерал ледяной гвардии все сильнее сжимал стальное лезвие. По его руке текла кровь. Тело окаменело от напряжения и страшного, гаснущего в безумии осознания, а глаза... Его глаза наполнялись ледяной, неудержимой жестокостью.